Глава 14. Неожиданный союзник. Я посмотрел на Бартоломея, оценивая его состояние. С-ранговый охотник выглядел почти полностью восстановившимся после того, что случилось в забытых глубинах. Подозреваю, что у людей его калибра регенерация работала куда лучше, чем у обычных смертных. Все же магия меняет людей. Кивнув в сторону стойки с тренировочным оружием, я сказал: «Выбирай». Новобранцы последнего предела притихли, понимая, что сейчас увидят нечто особенное. Не каждый день С-ранговый охотник появляется перед ними, а уж тем более не каждый день такой человек берется за спарринг. Бартоломей подошел к стойке и без колебаний выбрал самый массивный двуручный клинок. Оружие, которое обычному человеку показалось бы неподъемным, в его руках выглядело естественно. Так что его выбор был вполне ожидаем. Я взял свой привычный полуторный меч, золотую середину между скоростью и силой. «Мне нравится», — усмехнулся гигант, делая пробный взмах тренировочным оружием. «Мы говорим на одном языке». Действительно, в отличие от большинства современных мастеров, которые полагались на магию больше, чем на сталь, Бартоломей был воином старой школы. Тот самый тип, который без проблем вписался бы в мою эпоху. Мы сошлись в центре зала. Новобранцы инстинктивно отодвинулись к стенам. Даже тренировочный бой двух мастеров мог быть опасен для случайных зрителей. Первые движения были осторожными, разведывательными. Бартоломей наносил размашистые удары, тестируя мою защиту, а я отвечал точными выпадами, проверяя его реакцию. Это была не схватка на уничтожение, а скорее дружеский поединок. Два профессионала, изучающих стиль друг друга, но в любой момент все могло измениться. «Слышал, ты неплохо показал себя против инструкторов», — сказал Бартоломей, парируя мой удар и переходя в контратаку. «Брон до сих пор жалуется на синяки». «Они слишком самоуверены», — ответил я, уклоняясь от его двуручника и нанося скользящий удар по боку. «Думаю, что их методы универсальны и подходят для оценки всех». Тренировочное оружие звякнуло от столкновения. Бартоломей использовал классическую технику двуручного меча. Мощные размашистые удары, каждый из которых мог пробить почти любую защиту. Но он не полагался только на грубую силу, его движения были выверенными, экономными, без лишней показухи. «Хорошая работа», — признал он, отступая на шаг после особенно интенсивного обмена ударами. «Твой стиль необычен. Не доводилось встречать ничего похожего». «У каждого свои учителя», — уклончиво ответил я. Бартоломей кивнул, не настаивая на подробностях. «Хорошее качество, умение не лезть туда, куда не просят». «Дарион», — сказал он, переходя к серии быстрых ударов, — «мне нужно кое-что рассказать. О том, что происходит между кланами, это важно». Я парировал его атаку и отступил, давая ему возможность говорить. В спарринге было что-то расслабляющее, физическая активность помогала очистить разум от лишних мыслей. «Мой клан заключил сделку с Риверсом Монтильяром», — продолжил Бартоломей, нанося диагональный удар. «Права на разработку разломов, богатых редкими рудами. Взамен мы отдали ему целый отряд наших охотников, отличных бойцов, между прочим, пусть и не самых лучших». «И ты с этим не согласен?» — спросил я, блокируя удары, переходя к контратаку. «Я пытался объяснить старшему брату, он глава клана, что Риверс опасен». Бартоломей легко уклонился от моего выпада. «Что именно он стоит за теми событиями в забытых глубинах. Но клану нужнее права на разломы, чем мои подозрения. Доказать-то я их не могу». Его двуручник описал широкую дугу, целясь мне в бок. Я отскочил, позволяя лезвию пройти мимо. «Так что теперь наши охотники служат в его отряде особого назначения», — с горечью добавил гигант. «А этот отряд все больше и больше наседает на остальных охотников. Слышал про недавние инциденты?» Я вспомнил трех придурков, которые недавно отправил спать на платформе разлома. «Что-то такое припоминаю. Они уже получили право обыскивать любые помещения в интересах безопасности, арестовывать подозрительных лиц и проводить превентивные операции». Бартоломей перешел к более агрессивному стилю, его удары участились. «А завтра Риверс представит новый проект закона о расширении полномочий». «Интересно, значит, этот ублюдок не просто собирает армию охотников с промытыми мозгами. Он еще и легализует свою власть через официальные каналы. Умно и расчетливо». «А другие кланы?» — спросил я, переходя к более подвижной стойке. «Насколько я знаю, Вейны, Торренс, Микель и Крофты уже продались», — мрачно ответил Бартоломей. «С Монклерами ведутся переговоры. Риверс предлагает им особые привилегии в обмен на поддержку». «Значит, безумная Хлоя может в вскоре оказаться в числе моих врагов. Жаль, девчонка была забавной, пусть и совершенно сумасшедшей. И все же в этом что-то было, что не могло не притягивать в ней. Наш спарринг постепенно набирал обороты. Бартоломей был сильным противником, не таким техничным, как падший аристократ из Некрополя, но значительно более опытным в реальных сражениях. Его движения говорили о десятилетиях битв, о тысячах поверженных врагов. И, разумеется, все это говорило о том, что мой спарринг-партнер постоянно развивался, а не полагался лишь на голую силу. «Все это пахнет нездорово», — продолжал он, нанося серию ударов, каждый из которых я едва успевал парировать. «Ощущение, что Риверс собирает настоящую армию, и не для защиты Империи». «Хочешь что-то предпринять?» — спросил я, отходя от особенно мощной атаки. «Пытался», — Бартоломей усмехнулся без радости. «Но кто поверит неблагодарному младшему брату, который пошел против главы клана? Пусть даже этот брат и сранговый охотник. Мы сражались уже 10 минут, и я чувствовал, что Бартоломей готовится к чему-то особенному. Его стойка изменилась, движения стали более собранными». «Понимаешь, Дарион», — сказал он, замахиваясь для мощного удара, — «иногда приходится выбирать между семьей и совестью». Его двуручник обрушивался сверху с чудовищной силой. Я парировал удар, но Бартоломей тут же развернул клинок, используя мою же защиту как опору для следующей атаки. Умный ход. Тренировочный меч пронесся в миллиметрах от моей шеи. Бартоломей продолжал движение, развернулся и нанес рубящий удар сверху, остановив свое оружие прямо над моей головой. Лезвие замерло в паре сантиметров от моей головы. «Получается, я выиграл?» — усмехнулся гигант. Я ухмыльнулся в ответ. Пока он радовался своей маленькой победе, острие моего полуторного меча смотрело точно в место, где было сердце гиганта. Один небольшой выпад, и игра была бы окончена. Да и я бы успел отвести голову в сторону. «Не совсем», — ответил я. Бартоломей посмотрел вниз, увидел мой клинок и громогласно рассмеялся. Его смех эхом отразился от стен зала, заставляя новобранцев непроизвольно вздрагивать. Все же для них эс-ранги подобны героям, на которых равняются и к силе которых стремятся. «Хороший бой!» — воскликнул он, убирая свой меч и протягивая мне руку. Я пожал его ладонь, признавая мастерство противника. Давно я не встречал кого-то, кто мог бы составить достойную конкуренцию в честном поединке. «Так зачем же ты все-таки пришел?» — спросил я, убирая тренировочный меч на стойку. «Явно не просто рассказать последние новости». Лицо Бартоломея стало серьезным. Он выпрямился во весь свой немалый рост и ударил себя кулаком в грудь. Старинный жест, который означал торжественное обещание даже в мое время. «Дарион», — сказал он громким голосом, чтобы все присутствующие услышали. «Я пришел вступить в последний предел. Я готов к любой проверке». В зале повисла оглушительная тишина. Новобранцы смотрели на происходящее с открытыми ртами. «Эс-ранговый охотник одного из сильнейших кланов просится в их небольшую организацию? Это было невероятно!» «Из-за несогласия с моим старшим братом я покинул клан Рикар», — добавил Бартоломей. «По крайней мере, пока они не одумаются. Лучше я буду пытаться найти способ остановить Риверса, чем служить ему с подачки клана». Я усмехнулся, глядя на этого необычайно честного гиганта. В мире, где большинство людей гнулись перед деньгами и властью, встретить кого-то с настоящими принципами было редкостью. «Ты уже прошел проверку», — сказал я, кивнув в сторону тренировочной стойки. «Кайден заполнит все документы. Добро пожаловать в последний предел». Бартоломей снова рассмеялся, но на этот раз от чистой радости. «Диккенс не врал», — сказал он. «Ты действительно удивительный человек». В этот момент из кармана моего плаща раздался настойчивый звонок телефона. Я глянул на экран. Звонила Аниса. Наконец-то. «Слушаю». «Дарион!» Голос девушки звучал взволнованно. «Я нашла зацепку. По твоему, образцу. Можешь приехать в академию? У меня тут есть кое-кто, кто поможет нам разобраться с этой проблемой». «Значит, пора действовать. Тень ждал меня где-то в неизвестном мире, и каждая минута промедления могла стоить ему жизни». «Уже еду», — ответил я и убрал телефон. Бартоломей внимательно смотрел на меня, видимо, угадав по выражению лица, что произошло что-то важное. «Проблемы?» — спросил он. «Мой товарищ попал в беду», — коротко объяснил я. «Нужно его вытаскивать». «Нужна помощь?» «Нет, сам разберусь, но спасибо». Бартоломей кивнул, и я направился к выходу. За спиной слышались восторженные голоса новобранцев, обсуждающих недавний спарринг и неожиданное пополнение в рядах организации. Но мои мысли были заняты другим. Академия Арканум Нокс в вечернее время выглядела загадочно и торжественно. Высокие башни терялись в сумрачном небе, а окна светились теплым магическим светом. Студенты и преподаватели спешили по своим делам, и силуэты мелькали в освещенных коридорах. Я поднялся в исследовательский корпус, где располагались лаборатории. Дверь в кабинет была приоткрыта, и оттуда доносились приглушенные голоса. Войдя внутрь, я обнаружил не только нынешнюю хозяйку академии, но и еще одного гостя. За рабочим столом, уставленным всевозможными приборами и артефактами, стоял элегантно одетый мужчина средних лет с проницательными глазами. «Дарион!» Аниса вскочила с места, как всегда слегка покраснев при моем появлении. «Познакомься, это Эдмон Кортес из торгового клана Кортес». Я кивнул ему. «Мы знакомы. Довелось побывать в одном и том же разломе». «Господин Торн», — учтиво кивнул в ответ Эдмонд, — «буду рад снова поработать вместе». «Спасибо», — буркнул я, не особо интересуясь комплиментами. «Что с моим образцом?» Аниса провела меня к столу, где под стеклянным колпаком лежали останки того муравья, которого я принес ей день назад. Рядом громоздились различные приборы, которые тихо жужжали и мерцали индикаторами. «Оказывается», — начала Аниса, взволнованно поправляя очки, — «господин Кортес давно изучает этих существ. Он плотно сотрудничает с Академией и инвестирует от лица своего клана, поскольку у Арканума практически самая большая база знаний в столице». Эдмонд кивнул, приближаясь к столу. «Мы называем их анциллами», — сказал он, указывая на останки. «Это не просто монстры из разлома, они разумны. Когда-то давно они были обычными существами, но затем нашли способ создать что-то вроде собственного мира и научились самостоятельно путешествовать между разломами. Это способность у них на генетическом уровне». «Интересно. Значит, те ублюдки, что украли тень, были не случайными захватчиками, а представителями целой цивилизации?» «Я долго их изучал и искал способ найти их мир», — продолжил Эдмонд. «Но теперь у меня есть свежий образец благодаря вам, а также...» Он повернулся к небольшому устройству, стоящему на соседнем столе. Артефакт представлял собой сложную конструкцию — из переплетенных металлических колец, в центре которых пульсировал кристалл размером с кулак. «Пространственный резонатор», — объяснил Эдмонд с гордостью. «Сделан по древним чертежам Аркариуса, что любезно предоставила мне госпожа Аниса. Он может открывать портал в места, где побывали объекты с определенным генетическим кодом. Правда, человека так не найти, а вот целый вид других существ можно попробовать». «Ближе к делу», — нетерпеливо сказал я. Эдмонд улыбнулся, видимо, привыкший к нетерпению партнеров. «В общем, я могу попробовать открыть пространственный разрыв, но только туда, откуда пришел этот муравей, то есть последнее место, где он был. Им может оказаться как совершенно случайный разлом, так и мир этих анциллов. Этот шаг вслепую, но все же это шанс». Я пожал плечами. «Худший исход, попадем в неизвестный разлом, с учетом того, что я уже... вычистил один мир, сомневаюсь, что мир муравьев окажется опаснее мира демонов». Эдмонд внимательно посмотрел на меня, видимо, гадая, говорю ли я серьезно, или это просто бравада. «В таком случае я готов помочь», — сказал он наконец. «Я хочу изучить больше этих анциллов, а вы заберете своего товарища. Взаимовыгодное сотрудничество. Отправляться можно прямо отсюда. Нужно только настроить пространственный резонатор на генетический код образца». Пока Эдмонд возился с артефактом, Аниса смущенно подошла ко мне. На ее лице читалась какая-то неловкость, смешанная с благодарностью. «Дарион», — начала она тихо, — «я хотела поблагодарить тебя за то, что ты решил проблему с артефактами на черном рынке, но никак не ожидала, что к нам придет извиняться их создатель». «Мальцу явно не стоило расплачиваться смертью за свои ошибки», — равнодушно пожал я плечами. «В общем, он пришел сюда и рассказал всю правду. Ему не хватает теории, но он очень талантлив, и мы вместе с ним кое-что сделали для тебя». Аниса достала из ящика стола небольшой предмет. Черный кожаный браслет с выгравленными рунами. Артефакт выглядел неброско, но я чувствовал исходящую от него магическую энергию. «Наруч Ока Мастера», — представила свое творение Аниса. «При физическом контакте с объектом наруч мгновенно анализирует его структуру. Ты получишь мысленный импульс с краткой информацией. Состав металла, наличие скрытых магических свойств, структурные слабости, тип магической энергии». «Интересно». Я взял браслет и надел на левую руку. Кожа была мягкой и приятной на ощупь, руны слабо пульсировали в такт сердцебиению. «А при контакте с монстром, — продолжила Аниса, — наруч определяет основные уязвимости — расположение нервных узлов, слабые места в броне, источник регенерации. Но проблема в том, что нужно некоторое время для анализа, чего в бою не всегда можно добиться». Я улыбнулся, проводя пальцем по рунам. Артефакт был действительно качественно сделан. Чувствовалось, что в него вложили много знаний и мастерства. Ну а практика покажет, насколько он хорошо справляется. «Очень полезная вещица», — признал я. «Была бы у меня такая в мире демонов, глядишь, выбрался бы и пораньше. Спасибо, я ценю это». Аниса просияла от моей похвалы и заулыбалась. «Готово», — объявил Эдмонд, отходя от пространственного резонатора. Артефакт теперь ярко светился, воздух вокруг него начал искажаться. В центре конструкции формировался небольшой разрыв в пространстве. Дыра в реальности, ведущая в неизвестность. «Настроил на генетический код образца», — пояснил Эдмонд. «Разрыв будет стабильным примерно 2 часа. Этого должно хватить на разведку». Аниса подошла ко мне, и лицо выражало беспокойство. «Будьте осторожны», — сказала она. «Мы понятия не имеем, что вас там ждет». «Не волнуйся», — ответил я, проверяя снаряжение. «Я и не из таких переделок выбирался». Эдмонд уже стоял возле портала, нетерпеливо поглядывая на расширяющийся разрыв. «Что ж», — сказал он, — «пора посмотреть, что представляет собой мир Анцилов». Мы оба подошли к разрыву. Темная дыра в пространстве выглядела зловеще, но я уже привык к подобным переходам. Неизвестность больше манила, чем пугала. «Пошли», — сказал я и шагнул в портал. Переход оказался более плавным, чем я ожидал. Отличное от путешествия в разломы ощущение, но то, что мы увидели по ту сторону, заставило даже меня замереть на мгновение. Мы оказались в огромном тоннеле, стены которого уходили вверх и терялись в полумраке. Все вокруг было выстроено в правильных геометрических формах, шестиугольниках, которые складывались в сложные узоры, создавая впечатление какой-то невероятной архитектуры. Под ногами простирался живой ковер из мха и грибов, которые тускло светились зеленоватым светом. Этот ковер явно служил не только покрытием. Я чувствовал, как он перерабатывает органические отходы, превращая их в питательные вещества, которые импульсом двигались к стенам. Они, кстати, были гладкими, восковыми на ощупь. Когда я прикоснулся к одной из них, наруч ока мастера мгновенно выдал информацию – органический полимер, укрепленный хитиновыми волокнами, слабо проводящий энергию. По поверхности стен тянулись светящиеся руноподобные узоры, непростые украшения, а часть сложной коммуникационной и энергетической сети. Действительно, видишь такое и понимаешь, что это вовсе не природное образование. «Глазам не верю», – прошептал Эдмонд, оглядываясь по сторонам. «Это же настоящая цивилизация! Мир Улей Анцилор!» «Идем», — прервал я его в восторге. «Мы тут не задержимся». «Восхищаться архитектурными достижениями муравьев мы можем и позже. Сейчас главное найти тень, и если придется ради этого, я готов вырезать каждого муравья в этом месте».